Я надеялся, что вы мне поможете. Это не займет много времени. Имя Сайрас Грег говорит вам что-нибудь?» Кен широко открыл глаза. «Да, конечно. Это один из моих бывших клиентов. Он умер несколько месяцев назад». «Вы занимались его страхованием?» «Да». «Миссис Грег страховку получила?» «Да». «Есть еще сын. Вы знаете о нем, мистер Брэндон?» «Я никогда не имел с ним дел». Кен нетерпеливо заерзал. «Почему вы задаете эти вопросы?» «Вы его видели?» «Нет». «Вы что-нибудь о нем знаете?» «Нет, ничего. Я его никогда не видел. Почему вы спрашиваете?» Лепский сел верхом на стул. «Я вам объясню. Присядьте на минутку, мистер Брэндон. Это важно». Кен сел за стол. «Мы нашли пуговицу в форме мяча для гольфа, как раз на том месте, где была убита Дженни Бендлер. Мы выяснили, что в этом городе было продано только 4 таких пиджака. Мы смогли найти и допросить владельцев 3 пиджаков, в том числе и вас. И мы знаем, что ни вы, ни двое других не имеют ничего общего с убийством Дженни Бендлер. Миссис Грег нам сказала, что 4-й пиджак был отдан в армию спасения вместе с другими вещами мистера Грега. Мы попытались найти следы этого пиджака, но там его никто не видел. Мы пришли к мысли, а не солгала ли миссис Грег? Не надевал ли ее загадочный сын пиджак своего отца в тот вечер, когда убили девушку? У нас есть описание человека, которого видели в день убийства Дженни. Нам сказали, что он высокий блондин и что на нем были туфли от Гуччи. По словам других, этот человек мог быть художником, рисующим бредовые картины. Этот человек может быть виновен в убийстве не только девушки, но и Лу Буна и Карин Стернвуд. Вы меня понимаете?» Кен откинулся на спинку стула. «Я вас понимаю, только не вижу, как это может меня касаться». «Я могу вам сказать только о подозрениях. Мы абсолютно не уверены, что сын Грега является тем сумасшедшим, которого мы разыскиваем. Миссис Грег – влиятельное лицо в городе. Она дружит с мэром. Нам нужны безупречные доказательства, что ее сын – художник, высокий блондин и носит туфли от Гуччи. Только заполучив эти сведения, мы сможем допросить его, не раньше». «По-моему, проще всего пойти к миссис Грег и сказать, что вы хотите поговорить с ее сыном. Что вам мешает?» «Если было бы это так просто, я бы не заставил вас терять время», — ответил Лепский. «Но это не просто. Миссис Грег трудна в общении. А если ее сын ничего не имеет общего с этими убийствами? Если она откажет нам во встрече с ним и спросит, что мы от него хотим? У нас нет никаких доказательств. Мы будем загнаны в угол. Поэтому, мистер Брэндон, я хотел бы, чтобы вы сделали следующее. Не могли бы вы пойти к Грегам и попросить о встрече с сыном? Вы объясните, что слышали о его картинах и подумали, что он, может быть, и захочет продать их. Нам нужно знать, художник ли он, и соответствует ли его внешность описанию, которое мы имеем. Кен покачал головой. «Я не хочу в это вмешиваться», — твердо ответил он. «Это дело полиции. Не говорите мне, что вы не можете пойти туда и придумать повод повидать Грега. Зачем вы втягиваете меня в эту историю?» Лепский заерзал на стуле. «Я вам объясню, мистер Брэндон. Возможно, мы ошибаемся. Не исключено, что Грег не является тем убийцей, которого мы разыскиваем. У семьи Грегов самый ловкий и известный адвокат в городе. Если мы ошибаемся по поводу Грега, мы рискуем оказаться втянутыми в процесс о клевете. Я вас прошу только хорошо рассмотреть сына Грега. Если он не соответствует описанию убийцы, мы оставим его в покое. Не исключено, что мы ошибаемся. Может быть, вы пойдете туда под предлогом страховки. Если он соответствует описанию, мы его арестуем». Кен еще раз покачал головой. «Я не хочу вмешиваться в это дело». Лепский попытался еще раз. «Вы забываете важную деталь, мистер Брентон. Если Грег тот самый человек, которого мы разыскиваем, если вы поможете нам его разоблачить, вы получите вознаграждение, предложенное мистером Стернвудом. $200 000». Кен с изумлением посмотрел на него. «200 000? Вы шутите?» «Это серьезно, мистер Брэндон. Я вас уверяю, если вы узнаете в Греге человека, которого мы разыскиваем, вы получите вознаграждение». «200 000». По телу Кена пробежала дрожь. Сколько можно сделать на эти деньги? Он представил себе новый дом в более шикарном квартале, большой бассейн, роскошные машины для него и Бетти. Бетти даже сможет бросить свою работу. Он тоже сможет бросить работу и основать собственное дело. Лепский смотрел на него и думал, что Брэндон попался в ловушку. «Если вы серьезно думаете, что я получу вознаграждение, оказав вам помощь в разоблачении Грега, — сказал Кен, — тогда я к вашим услугам». Лепский улыбнулся. «В тот момент, когда ваше свидетельство приведет к аресту и осуждению Грега, вы получите вознаграждение. Я вам это гарантирую». Кен глубоко вздохнул. «Согласен». Мысль завладеть такими деньгами неотступно преследовала его. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» Лепский знал, что Брэндону, возможно, придется иметь дело с опасным убийцей, но воздержался говорить об этом, опасаясь, что тот испугается и не станет рисковать. «Необходимо защитить Брэндона». «Я организую это», — сказал он. Он взял трубку, назвал номер центрального комиссариата и попросил к телефону Макса Джейкоби. Через некоторое время их соединили. «Макс, это Том. Твоя идея, возможно, что-то даст. Я хочу, чтобы ты немедленно приехал в страховое агентство в Секомбе. Мы совершим небольшую прогулку». «У меня работы по горло», — запротестовал Джейкоби. «Чем сейчас можно еще заниматься? Давай, пошевеливайся». Лепский положил трубку, потом улыбнулся. «Никаких проблем. Отправимся через полчаса. Вы сделаете вот что». Поглощенный мыслями о больших деньгах, Кен рассеянно слушал Лепский.